Баба-яга решительно поправила платочек, а я осторожно распахнул форточку, прислушиваясь. «А вот я тебе говорю, виновна. Раз рыжая, значится, не зря за нее вознаграждение милицейское предлагается. Стало быть, сладилась, где, может, конокрадство, а может, картишки купцов обувала, да мало ли, а?» «Аксти, сирот, ей же отроду 6 лет. Не держите меня, люди, сейчас я ему это вознаграждение поперек хари небритой коромыслом пропишу. По гроб жизни будет к жельским чайникам ходить, сам белые, а синяки голубые». «Остынь, тетка, ни у одной тебя горе. Пропусти, ибо тоже вопрос имею. А вот ежели я сам, как отец, свою дочь в милицию привел, мне за то какая награда будет? Ну и чё, что она не рыжая? А может, она у меня крашеная? Может, она в душе рыжая? Может, мне на выпивку не хватает, а коли вознаграждение только за рыжий цвет положено, как-то не по-христиански будет, братцы?» «Вот ты где, гад! Вот ты где, кровопийца, аспид, сушеный козел без роги! Тебе кто позволил родную дочь в отделение волочить? А ты, Манька, чего стоишь?» «А чё?» «Давно б дала батьке по шиям, да домой отнесла, дылда здоровая». «А чё, можно? Ну, тады крестись, батя!» «Эй, милиция! А вот ежели у меня соседи по улице все рыжие, не только девки, да еще и конопатые, все-все, окромя деда. Нет, тот тоже рыжий был, земля ему пухом, но пал от садового инструменту». «Анька, марш домой! Домой, я тебе говорю! Нет, тебе нельзя в отделение! Еще только там ты стрельцам глазки не строила! Дома скотина не кормлена, полы не метены, дети по лавкам с внуками скачут, а у ей шалости одни в голове! Корова ты рыжая, 70-летняя!» Потом грозный рык Еремеева призвал всех к порядку, и народец примолк. Баба-яга, бегло оглядев всех подходящих по возрасту девушек, дала отбой. Как я понимаю, царевны Марьяны среди них не было. Да и кто бы поверил, что была. Уверен, шустрая сестричка нашего гороха еще вчера успешно сделала ноги из города и сейчас скрывается где-нибудь в тайном убежище. Предположительно, в том самом женском монастыре, о котором говорила бабка. Постепенно шум стих. Люди, ворча и переругиваясь, расходились по домам. Не выходной все-таки. У каждого свои дела. Постоянная работа. Весь день топтаться у ворот отделения мало кому время позволяет. И у меня, кстати, тоже серьезные планы на день. А вечером так вообще еще и показательный расстрел младшего сотрудника. Да-да. Яга мне сама обещала. А она слово держит. «Все, Никитушка, собирайся!» В горницу заглянула раскрасневшаяся бабка. «Поедем с тобой в этот святой монастырь». «А город на кого оставим?» «Да ничего с твоим городом не случится. Стояла же Лукошкина до тебя. Небось и сейчас под землю не провалится. А ежели что весомое, так Еремеев со стрельцами на посту». «Хорошо, я готов. Только возьму планшетку и блокнот». «Ты, милая, не спеши!» — чуть осадила мое рвение наша эксперт-криминалистка. «Поедешь в телеге под сеном. Митенька запрягает уже». «Так он тут». «А куда же он денется?» — недобро усмехнулась глава экспертного отдела. «За все грехи отвечать надобно. На сей раз он в конюшне отсиделся. Но тепереча, как народ рассосался, пущай за дело берется. Да и кому кобылой-то править? Не я ж старая за вожжи возьмусь». Однако на деле Митя категорически отказался прямо сейчас ехать через весь город, нарываясь на разборки с горячими родственниками всех рыжук Лухошкина. Пришлось разрешить ему остаться на секретном задании, контролируя 3 женихов беглой царевны. Ну, то есть позволил ему переодеться, изменить внешность и пройтись по кабакам, держа граждан Бельдымбека, Сосо и фон Паулюса под тихим и негласным наблюдением. Причем денег на выпивку не дал. Пусть это будет ему уроком. А из ворот отделения нас вывез Фома Еремеев. Стрелецкий сотник привычно завалил меня сеном, взялся за вожжи, причмокнул губами, и рыжая кобыла тряска пошла вперед. Я даже думал, что успею с полчасика подремать. Закрыл глаза и расслабился, но... «Стопорись-ка, стрелец молодец!» Разбивая мои мечты, задержала телегу бабка. «Че это там такое громкое со стороны базарной площади доносится?» «Вроде как дьяк кричит», — спокойно пожал плечами Фома Еремеев, но натянул поводья. Наша кобыла встала. Я осторожно разгреб сено, максимально напрягая слух, хотя в последнем нужды не было. Дребезжащий от нездорового энтузиазма голос гражданина Груздева, подобно церковному набату, разносился на целые кварталы. «Свершилося, православные! Грядет конец свету, али уже как бы не пригреб. Настал апокалипсис, верный час, ибо мертвые из гробов восстали!» Судя по тому, что ему никто не возражал, всем было жутко интересно. И не потому, что какой-то там мертвец где-то воскрес. У нас тут по всему городу недавно мертвые немцы друг за дружкой косяком воскресали. А просто потому, что знали, с чего бы ни начал свою дурную речь мстительный дьяк, закончит он по-любому смертным проклятием всей милиции. «Фома, будь другом, подвези поближе», — тихо попросил я. «Мне же тоже любопытно». «А любопытной Варваре на базаре знаешь, что оторвали?» Попыталась урезонить меня бабка, но я знал ответ и был непреклонен. «Нос!» «А любопытному китайцу?» «Сотник Еремеев, вперед!» Не ввязываясь в рифмованную дискуссию, приказал я. И Фома дернул поводья, прищелкнув языком. Через 5 минут слышимость заметно улучшилась. «Днесь!» «Был я в том отделении, прости его, Господи, за грехи смертные, ибо несть ему прощения ни на земле, ни на небеси. Взошей гнали меня сирого, заступника вашего пред царем батюшкой, кои и не ведает, какую змеюку подколодную пригрел на грудях своих белых». Картинка, нарисовавшаяся у меня в голове, была слишком вульгарна, чтобы описывать ее в деталях. Одного бородатого гороха в черном лифчике хватило, чтобы меж лопаток побежали мурашки. Чего с этими грудями делала змея, почему-то с Митькиным профилем и в моих погонах, даже предполагать не хочу. Самому страшно. «Дык я же с горя великого за русский народ радеючий и по славе государства любимого страдаючий, крепостью духа исполнился, Господу Богу помолился, да и на кладбище побег». Туда, где за оградою в земле неосвященный душегуб Никитка участковый покоится. И чего жен-то я там вижу, а? А вот тут я понял, что, пожалуй, выслушал достаточно. Как здесь выражаются, пора и честь знать. В смысле, сваливать отсюда по добру, по здорову, пока этот глашатай социальной справедливости нас не заметил и не сопоставил 2×2. Хотя, кстати, не факт, что дьяк у нас таблицу умножения знает, но обсчитывать при выдаче жалования умеет приотличнейше. «А могила-то егонная и вскрыта, а в гробу-то егонном никого и нет. Убег родименькой. Вот ведь просил же вбить ему кол осиновый в сердце, покуда его не зарыли. Ведь всем же спокойнее будет. А теперь что?» «Тепереча обрел сыскной воевода лицо свое истинное, и по ночи станет бродить по улицам нашим упырь в милицейской форме!» «Да будя врать-то!» — наконец не выдержал кто-то из мужиков. «Я вру!» — голос дьяка Груздева наполнился таким драматизмом, что куда там Кобзону с песней про юный октябрь и важность первого шага. «А вон гляньте-ка на соседнюю улицу! Видите, как сама Яга, Костяная нога, глава отдела богомерской экспертизы из Лукошкина в Испанию католическую, эмигрирует. Чует, поди, что и за ней старый упырь страшный придет, и все ихнее отделение перекусает, а успокоится только, когда всех упырями наглыми сделает. Вот тогда уж и держись за шапки, добрый люд Лукошкинский».